Глава 27. В лабиринте. Подвесную грузовую дорогу, ведущую к узкоколейке в скальном коридоре, немцы демонтировали, закончив переправлять в грот бочки с дейтерием. Это была тяжелая вода, сомневаться не приходилось. В лабиринт мы вошли восьмером. Йора по приказу Урха осталась наблюдать за обстановкой снаружи. Вошли мы, разумеется, не с парадного входа, а через ворота в скалах, к которым вела узкоколейная железная дорога. Мы довольно долго петляли по усыпанной битым щебнем тропе, поднимаясь все выше в гору, пока Анна не перевела нас к небольшой пещере. По совету нашей проводницы мы запаслись изрядным количеством факелов, смастерив их из уцелевшего на пожаре дерева и коптильной пакли, пропитанной нерпичьим жиром. Пещера оказалась лишь малой частью большого лабиринта с массой ответвлений и тупиков. Нам приходилось осторожно идти друг за другом, внимательно следовать за Анной, не отставая от нее ни на шаг. Наконец, норвежка дала нам знак остановиться и тихо произнесла: «Сейчас, после поворота, мы выйдем на каменную террасу. Факелы нужно погасить и соблюдать полную тишину. С этой террасы открывается вид, как с балкона в театре, на самую большую часть грота с внутренней морской бухтой. Здесь, в бухте, мы с Вермонтом, когда открыли для себя грот, заметили большие перепады высот вод во время приливов и отливов. Значит, этот подскальный водоем связан с внешним миром подводным коридором. Если тискерни и оборудовали где-то в лабиринте стоянку-причал для своих подлодок, так это здесь. Лучшего места им было не найти». Мы, погасив факелы, повернули за угол каменного коридора. Из открывшегося проема арки, на мгновение ослепив нас, ударили лучи довольно яркого желтоватого искусственного освещения. За проемом действительно оказалось небольшое плоское плато-терраса. Снизу, из-под обрыва плато, доносились звуки, обычные для всякой ремонтной мастерской. Глухое позвякивание железа, гудение электрических подъемников и человеческие голоса. Урха знаком приказал большей части отряда остаться на месте, в туннеле, возле входа на террасу. С собой он взял меня и Анну. Мы втроем, ползком, двинулись к краю плато, где нам открылась необычная картина. Длинный силуэт субмарины. Вид сверху. Все люки, включая носовые и кормовые, отдраены и освещены многочисленными переносными лампами. Вокруг у бота, на его палубе и в открытом на всеобщее обозрение внутреннем пространстве деловито копошатся десятка-полтора человек. Субмарина с нашего ракурса странным образом напоминала сейчас самку русского осетра, препарированную студентом-ихтиологом самым диковинным образом. Лодка была до отказа набита черно-смоляными, смахивающими издалека на гигантские кринки или, если угодно, на бочонке с вином, шарообразными емкостями. Торпеды из носовых и кормовых отсеков были выгружены на причал. Их место тоже занимал груз. Я насчитал не менее 50 бочонков, и это при условии, что они не уложены в два яруса. Часть народа внизу была занята тем, что крепила груз железной проволокой. «Людвиг, черт вас совсем подери!» — раздался снизу знакомый до отвращения голос. «Я же приказал вам, шварцлох вы эдакий, оставить правую носовую торпеду на месте. Так какого дьявола вы ее выгрузили на причал?» В ответ зазвенел обидой мальчишеский голос Людвига. «Но, господин командор, побойтесь Бога, эта бесполезная длинная громоздкая дура занимает место тонны дейтерия. Это же как минимум 10 миллионов фунтов чертовых стерлингов!» Я всмотрелся в полумрак внизу, в сторону, откуда доносился скрипучий голос. Оттуда, где напротив у бота возвышалась скалистая стена, маячил знакомый сутуловатый силуэт. Гюнд-дракон стоял, упершись на костыли, и продолжал во всеуслышание ворчать. «Вы молодой жадный болван, Людвиг! Эта торпеда нужна для балансировки груза! Вы что, не видите, что даже у причала у вас обозначился дифферент на левый борт? Научитесь, наконец, производить расчет устойчивости корабля. Или вы мечтаете совершить редкий даже для идиота вашего класса подвиг, великолепная веркиль на субмарине, так и пойдете на дно, едва отойдя от пирса, вместе с вашими обожаемыми миллионами, чертов вы неуч. Груз долой! Торпеду на место! Выполняйте приказ!» «Слушаюсь, герр-командор!» Без особого энтузиазма пробурчал Людвиг. Урха сделала нам знак рукой, и мы, стараясь не шуметь, покинули террасу и вернулись в туннель. «Анна», — обратился командир к проводнице, — «ты, может быть, знаешь, как незаметно подобраться к лодке снизу?» «Есть еще какой-то путь?» Анна задумалась на минуту и, кивнув головой, ответила. «Да, пожалуй. Я проведу вас окружным путем, через Малогрот». По лабиринту, постепенно спускаясь все ниже, мы петляли без малого 2 часа. Наконец мы увидели голубоватые световые пятна в конце туннеля. Это снаружи бликовала отраженным рассеянным светом вода в бухте Малого Грота. Урха и еще 2 бойцов отправились вперед разведывать обстановку. Их силуэты мелькнули на мгновение в овале выхода из каменного коридора и исчезли. Прошел час, а разведчики все не возвращались. Тогда на их поиски отправились еще 3. Мы с Анной и еще 1, самый молодой боец группы по имени Вельт, остались ждать в туннеле. Снаружи вдруг грохнул выстрел, и тут же раздалась длинная автоматная очередь. Мы все 3 ринулись к выходу из туннеля, чтобы помочь своим. Первым наружу выскочил молодой горячий Вельт, следом я и Анна. Это было очень поспешно и неосмотрительно с нашей стороны. «Оружие на землю! Руки на затылок!» Прогремел из темноты грота приказ по-немецки. Вельт едва успел повести стволом автомата в сторону голоса, как был наповал сражен короткой очередью. Нам с Анной ничего не оставалось, как подчиниться. В освещенное бликами неверного синеватого света пространство грота шагнул уже знакомый нам светловолосый Людвиг с американским автоматом Томпсона наперевес. А вот и сам герр корветен капитан фон Шторм, командир легендарного бота Чиндлер. Приблизившись почти вплотную, с усмешкой объявил он. «Его сиятельство граф собственной персоной. Неужели поборник гуманизма продался англо-американским свиньям за титул сэра? И, как его там, орден перевязки?» Парень, судя по речам, и вправду редкий болван. Не по ситуации меланхолично подумалось мне. Людвиг подошел еще ближе и поднял руку. Этот щенок, кажется, собирался дать мне щелчок по носу. Я посмотрел ему прямо в глаза. На миг в них промелькнуло что-то вроде смущения. Лейтенант отвернулся и скомандовал 3 своим подельникам, появившимся из темноты. «Парни, свяжите руку этой милой арийской паре. Возвращаемся на базу». На базе, в пределах большого грота с причалом, нас уже ждали. У входа в тоннель, которому вели тускло поблескивающие рельсы узкоколейки, восседал на стуле Гюнтер Прус. Его вытянутая правая нога, белее гипсом, покоилась на ящике из-под французского коньяка. «Ну скажите, Отто», — поприветствовал он меня спокойным вопросом, — «вы же умный человек, так почему вы так предсказуемы? Вы появляетесь всегда в то время и в том месте, которое я с легкой погрешностью предполагаю. Преследуете вы меня, что ли? Из чего бы?» «Людвиг», — обратился он к своему помощнику, указывая кивком на Анну, — «эту белокурую даму заприте пока с ее сестрой, а меня с господином фон Штормом пусть проводят в кабинет. И подайте дрезину, не ковылять же мне по рельсам на костылях». Кабинетом оказалась просторная комната, куда мы попали прямиком из тоннеля через боковой проход в его стене. «Это место», — промелькнуло у меня в голове, — «вполне могло бы быть любимой пещерой Минотавра. Вот только сейчас ее облюбовал небольшой, но весьма гадкий приблудный дракон». На серой стене, задрапированный огромным знаменем со свастикой, висел поясной портрет Гитлера. Фюрер был облачен в адмиральский мундир с золочеными эполетами и нашивками. Морская форма шла бывшему ефрейтору, как папуасу смокинг. Прус по своей всегдашней привычке, демонстрировал презрение к осторожности и приказал развязать меня, отпустив охрану. Мы остались вдвоем. Геон достал из сейфа початую бутылку коньяка и налил две полные рюмки. Пить с ним я, разумеется, отказался. Тогда, пожав плечами, он залпом по-бретонски выпил свою порцию. Затем, взглянув на оставшуюся в одиночестве полную рюмку, прикончил ее, видимо, из сострадания и в качестве закуски. Единственный способ профилактировать инфлюенсу в этом каменном сыром мешке, словно оправдываясь, заявил он. Удобный случай проломить башку щелкунчику его же собственным костылем, мелькнула у меня в ответ шальная мысль. «Ах, оставьте эти глупости, Отто!» Прус перехватил мой взгляд, брошенный на костыль, и поморщился. «Во-первых, у меня есть масса новостей, которые будут для вас весьма интересны. Во-вторых, рассчитывать на помощь друзей вам не стоит. Мои парни отправили к Одину всех до единого ваших хваленых диверсантов. Из всей оравы дуболомов викингов остались лишь две милые сестрицы. Младшая блондинка, между прочим, весьма не дурна. Кстати, старик Шварц, ваш покровитель, передает своему другу горячий привет», — заявил вдруг Прус без всякого перехода. Признаться, ему удалось этим нехитрым приемом выбить меня из состояния зыбкого равновесия. «Что с ним? Он жив?» — спросил я с плохо скрываемым волнением. «Хотите верьте, хотите нет, но я не знаю, Отто», — ответил Прус, как мне показалось искренне. «Мы со Штюбе ради этой встречи, прибывшим из Швеции, нанесли ему прощальный визит в гостинице Транхейма. Старик плохо выглядел, но держался достойно. Штюбе битый час уговаривал его присоединиться к своему консорциуму, причем на правах совладельца. Осыпал его лестью, убеждал, насколько две такие необыкновенные личности, как он и Шварц, могут быть полезны друг другу. Наконец, ваш беглый куратор выложил все карты на стол. Штюбе тогда стало известно, что за Шварцем стоит могущественная, не относящаяся ни к одной стране мира, организация. Так называемое «Содружество кроманьонцев». И представьте себе, граф, у них даже имеется рассчитанная на пару столетий программа по превращению вонючих людишек в беленьких ангелочков. Какая-то масонская бредятина об истинном, гуманном человечестве с настоящим кроманьонским наследством, или как ее там, наследственностью. Это такая теория, что дети получают в наследство от родителей не только капитал или пустой кошелек с долгами, но чаще всего болезни и пороки. Правда, бывает, что потомки наследуют и полезные качества. К примеру, я, как и мой папаша, страха не ведаю, люблю выпить, покуролесить, башку кому-нибудь проломить. Но кроме этого, имею склонность к наукам. Математику люблю, конструированию тягу имею. Это уже от деда по материнской линии. Он у нас не немец был. Вроде как его семью испанцы с каких-то островов в Атлантике в Аргентину переселили. Так этот мой дед имел славу крутого полиглота. Десятка-полтора языков знал. Кроме того, сам по учебникам, без всякого университета, геологию изучил. И по собственным расчетам находил успешно серебряные жилы по берегам Ла-Платы. Эта теория, которую, по словам Штюбе, соратники доктора Шварца исповедуют, гласит, что якобы все беды людские, чрезмерная агрессия, склонность к самоуничтожению, все от неправильной наследственности. Мол, произошел сбой, дьявольская ошибка в какой-то там наследной, то ли генической, то ли гигиенической цепочке. Дескать, на Земле всем заправляют люди с испорченной наследственностью. Отсюда все войны и необъяснимая, бессмысленная жестокость к ближним и дальним. Ну а настоящее человечество, истинные кроманьонцы, только еще должны прийти к власти и исправить положение дел. Представляете, вот-то какие прожекты? Ведь все всерьез. В качестве инструмента эти чудаки собираются использовать гуманистическую евгенику. Это что-то вроде нашей программы расовой чистоты, но так, чтобы никого не обидеть. В течение 150 лет Содружество планирует восстановить путем селекции расу гуманных, добреньких учителей-поводырей для всего человечества, новых кроманьонцев. Ну согласитесь, Отто, это же невозможно слушать без смеха. Так вот, Штюбе, не вдаваясь в дискуссию о вышеизложенном бреде, предлагал Шварцу серьезное коммерческое сотрудничество. Старику, а следовательно его друзьям-утопистам, стало известно сверхсекретная информация. Это сведения о большинстве тайных счетов и банковских отделений по всему миру. Туда за последний год из Рейха были переведены нашими золотыми фазанами из НСДАП гигантские средства. Золото партии уже вложено в перспективные коммерции по всему миру. Штюбе умолял Шварца не разрушать налаженную систему и работать во взаимовыгодном ключе. Пусть солидная доля от этих доходов идет на вашу любимую, добренькую Евгенику. Только не трогайте бизнес. Даже возьмите себе в качестве бонуса десяток другой миллионов фунтов от продажи британцам тяжелой воды. Да только этот ваш Шварц уперся старым бараном. Вроде как нельзя вступать в сделку с сатаной. Кровавые деньги добро не послужат. Их надо вернуть выжившим детям и родственникам жертв нашего без пяти минут в бозе почившего Рейха. Идиотизм. Штюбе видит, дело со стариком не идет. Тогда он достает из бумажника несколько фотографий и выкладывает перед Шварцем на стол. Дед еще больше побледнел, но молчит. Тогда заговорил Штюбе. «Как ни печально, герр Шварц, но я предполагал, что вы будете несговорчивы. Это ваша семья, сын Агалав, дочь Чаора и внучка, чудесный беленький ангелочек. Все, как и вы, наследственные, истинные кроманьонцы и, главное, самые дорогие вам люди. Они, как ни прискорбно, в наших руках. Пока что ваша родня в полной безопасности. Все трое находятся под надежной охраной в гостях у доктора Винера, на его вилле, что на острове Фуэрт-Авентура. Ваш сын и дочь по приглашению Каудилья Франко и прежде работали на Канарских островах. Вы вывезли семью после рождения внучки в Уругвай, а мы вернули их обратно. Но теперь их судьба снова в ваших руках. Пойдете с нами на сотрудничество, и с ними все будет хорошо. Но в противном случае... Старик сидит совсем бледный и молчит. Молчит минуту, вторую, и вдруг заговорил. Я могу дословно пересказать вам Отто и его скорбно-парадные речи. Вы прибегли к древней подлости, грубому шантажу и блефу, Штюбе, но вы забыли, с кем имеете дело. Мы потомки гуанчи из древнего рода правителя острова Тенерифе. У нас свой кодекс чести, свои тайные знания и свои особые таланты. Вам не дано понять, как мы умеем на расстоянии поддерживать связь друг с другом. Чем сильнее наша взаимная любовь и привязанность, тем сильнее и прочнее эта связь. Мой сын Агалав сразу понял, что вы захватили их, чтобы иметь власть надо мной. Но я не только его отец, но и старший наставник, учитель. Мой сын принял решение, возможно, единственно правильное, но которое я никогда не смог бы одобрить. Агалав знал это. Когда вы похитили их, и ваше судно вышло в море, он усыпил сестру и племянницу, а затем остановил их сердца. Ночью он похоронил их в океане, сообщил мне о происшедшем и отправился следом. У меня нет больше семьи, но у меня есть мой долг. Я сделаю все, чтобы его исполнить. Тут старик поднял здоровую руку и, указывая на Штюбе, заговорил, обращаясь ко мне. «Я знаю, что ты задумал, молодой дракон. У тебя верный ход мыслей. Сейчас самое время это исполнить. Пока ты воевал и проливал кровь, тыловые крысы вроде этого, — кивнул он на Штюбе, — наживались на ваших законных трофеях, чтобы в довольстве и роскоши закончить свои дни где-нибудь в теплых краях, подальше от погубленной им Германии. Ты со своими друзьями имеете полное право на тот куш, который вы взяли на заводе. Ведь британцам все равно, у кого покупать нужный им товар. Штюбе, видимо, смекнул, куда дело идет, и тащит из кармана пистолет. Но я-то не знаю, кого он прикончить собрался. То ли деда, то ли меня, то ли нас обоих для комплекта. Да и старик, если разобраться, чистую правду сказал про таких, как эта сволочь Штюбе. Мы воюем, умираем за Фатерлянд, а не мошну свою набивает. В общем, вот пристрелил я своего работодателя на всякий случай. Хотел и Шварца за компанию, доверишь ли, впервые в жизни какую-то жалость или даже уважение к человеку почувствовал. Правильно, думаю, старик, нас вояк понимает. Он, конечно, меня использовал, чтобы Штюбе за смерть своей семьи моими руками отомстить. Ну а как иначе? Все используют всех, подумал я. Глядишь, еще и пригодится этот дед. Я только на секунду отвлекся, когда у покойного начальства портфельчик со всякими нужными бумагами забирал. Тут замечаю боковым зрением что-то не так. Поворачиваюсь резко, стреляю, а кресло-то пустое. Исчез ваш Шварц, как и не было. Только в спинке кресла дырка от моей пули чернеет. То ли черти этого колдуна забрали, то ли ангела вознесли. Поди знай. Мне тогда разбираться некогда было. Я к чему все это вот-то? Прус сделал короткую паузу, чтобы налить себе еще порцию коньяка и мгновенно выпить. Так вот, возможно, я сейчас чем-то похож на Штюбе, но видеть Бог, я почти бескорыстен. Я предлагаю вам, граф, присоединиться ко мне. Не таите прошлых обид, ведь мертвых не вернешь. И, возможно, мне тогда, Сен-Мало, в истории с вашей бретонкой не стоило давать волю эмоциям. Но поверьте, вы всегда были мне симпатичны, за исключением тех моментов, когда играли в это ваше дворянское благородство. Меня окружают болваны с кругозором казарменных философов. Порой такая тоска, не с кем даже поговорить. Я всегда мечтал иметь такого умного и образованного друга, как вы. И он встал, сильно прихрамывая, подошел ко мне и протянул руку. Вот вам моя рука. Предлагаю вам дружбу и сотрудничество. Мы еще молоды. Германия погибла, но мы живы. Не отказывайтесь от будущего, Отто. Деньги, вырученные от продажи Дейтерия, мы поделим поровну. Ну же, соглашайтесь, граф, не будьте идиотом. Мне пришлось сделать над собой усилие. Ошарашенный известием о гибели Чиоры, ее брата и моей маленькой, так и не увиденной мной дочери, я был совершенно выбит из колеи. Старик, как он мог? Почему он не сказал мне? Получается, он был дедом моей дочери. Де-факто, моим тестем. И ведь он уже все знал во время нашей последней встречи. Знал и решил промолчать. А этот сон, приснившийся мне в ту ночь, когда Шварц был в соседней комнате, не делали это рук старика. Сон, в котором была Чаора, умершая несколько лет назад Вера, и Агалав, игравший с двумя девочками, моими дочерьми, мертвыми сестрами фон Шторм. Я поднял голову, разлепил пересохшие губы и посмотрел прямо в глаза Прусу. Глаза цвета бурой корабельной ржавчины. «Вы, Гюнтер, право не понимаете, какая между нами пропасть», — произнес я. «Мне вас даже жаль, но это не меняет того факта, что вы давно перестали быть человеком». «Для меня вы были и останетесь тварью, рептилией, наподобие крокодила или любимой вами акулы. Вы гордитесь тем, что вас называют драконом, но к ящерицам, какого размера они бы не были, я с детства испытываю непреодолимое отвращение». Прус опустил протянутую руку, пожал плечами и, словно обиженный младенец, глумливо надул губы. «Рептилии, крокодилы, ящерицы. Да вы просто хорошо образованный круглый дурак, граф. Впрочем, нечто подобное я от вас и ожидал. На этот случай мы с покойным Штюбе внесли некоторые поправки в наше с вами досье. Те самые, что хранятся в канцелярии личного состава подводного флота Кригсмарины. Собственно говоря, мое бывшее досье теперь ваше. Вы теперь у нас знатный охотник за бедными несчастными морячками, Томми и Янки, выжившими после торпедирования вами их кораблей и судов. Вы, граф, вместе с людьми из вашего экипажа, ныне покойного Чиндлера, всплывали и, веселясь, расстреливали их в упор. Как это бесчеловечно с вашей стороны, Отто, убивать терпящих бедствия? Он вернулся на свое место и нажал кнопку под столом. Через мгновение явился Людвиг. На его вопросительный взгляд Прус, кивнув в мою сторону, пояснил. Его сиятельства пожелали и сдохнуть. Что ж, вздохнул он, сделанной грустью, желание аристократа — закон. Графа и старшую бабу в расход. А симпатичную блондиночку оставь. Она скрасит нам серые морские будни. Людвиг связал мне руки и в сопровождении еще одного охранника повел по туннелю. Все это время он, идя рядом со мной, не переставал разглагольствовать. Я за дверью стоял и все слышал. Не понимаю я вас, интеллигентов, хоть убейте, господин Корветтен-капитан. Не понимаю. Вам уважение оказывают, будущее предлагают, а вы в принципе играете. А все ради чего... В это мгновение он как будто бы поперхнулся, сделал судорожное движение кадыком и, закатив глаза, стал заваливаться вперед. У него в затылке блеснул шлифованным металлом шляпки самый настоящий железнодорожный костыль, каким крепят рельс к деревянным шпалам. Шедший впереди меня парень с автоматом начал на ходу оглядываться. Тут, мимо моего носа, пролетело нечто увесистое и с глухим, мерзким чавкающим звуком воткнулось автоматчику в висок. Мое лицо окатило струя чужой, показавшейся жгучим кипятком крови. Парень, нелепо растопырив руки, стал падать на спину и в бок, с выражением крайнего изумления на мальчишеском лице.